Глава 28. Рейн. Мы пели песню, чтобы не бояться. Потом брат сказал тише. «Слышите, они идут». Мы не слышали. Только треск. Когда все кончилось, я еще пела и только потом поняла, что осталась одна. Записка из архива сиротского приюта. В Варицком море. 946 год правления Астраэля Фуркага. Темнота отступала. Медленно, неохотно, словно липкая смола, засасывающая сознание обратно каждый раз, когда я пытался вынырнуть из бездны беспамятства. Сколько раз я уже приходил в себя? 3? 5? Воспоминания дробились, осколки реальности перемешивались с кошмарами, и я не мог отличить одно от другого. В этот раз что-то изменилось. Я чувствовал под собой качку, едва заметное балансирование корабля на волнах. Мой новый корабль, каюта капитана, моя каюта. Веки, налитые свинцом, отказывались подниматься. В груди пульсировала боль, глухая, тупая, словно там засел раскаленный клинок. Каждый вдох давался с усилием, каждый выдох сопровождался жжением где-то глубоко внутри. Аниса. Ее имя прорезало туман моего сознания, словно молния. Ночное небо. Аниса. Моя жена. Я отдал ее императору снова, своими руками. Боги, что я наделал? Паника захлестнула меня мгновенно. Удушающая волна страха, сметающая все на своем пути. Сердце забилось так яростно, что, казалось, проломит ребра. Воздух стал густым, вязким. Его невозможно было вдохнуть. Легкие горели. Кожа покрылась холодным потом. Аниса. Хрип вместо голоса. Где она? Я должен был встать. Немедленно, прямо сейчас. Каждая секунда промедления могла стоить ей жизни. Я представил Анису в окружении императорской стражи. Представил холодный, оценивающий взгляд Астраэля, его руки на ее плечах. «Должен встать». Мой шепот растворился в пространстве каюты. Чувство безысходности душило сильнее любых ран. Время утекало сквозь пальцы, а я лежал здесь, беспомощный, сломленный, бесполезный. Каждая мысль превращалась в острую иглу, вонзающуюся в мозг. «Ты не успеешь». Ты подвел ее. Потерял навсегда. Стиснув зубы, я попытался сесть. Боль. Острая, ослепляющая, пронзающая все тело от груди до кончиков пальцев. Она выбила из меня сдавленный крик и вернула обратно на постель. Мир закружился перед глазами, цвета смешались в калейдоскоп агонии. Тише, тише, лучше не вставай. Женский голос откуда-то сбоку. Юный и мелодичный. С особыми нотками строгости. Иначе опять придется перевязывать. Раны откроются. Хуже станет. Я не мог разглядеть говорящую. Глаза по-прежнему отказывались открываться полностью, предательски слезясь от света, пробивающегося через неплотно закрытые шторы каюты. «Где моя жена?» Каждое слово давалось с трудом. «Что с ней?» «Она...» «Рейн». С ней все в порядке. Другой голос, мужской, глубокий, смутно знакомый. Я не мог вспомнить, кому он принадлежит. Мозг отказывался соображать, фокусируясь лишь на произносимых словах. Мы следим. Она вместе с императорским войском в нескольких днях пути от дворца Алого Заката. Дворец. Сердце империи. Логово зверя. Место, откуда мало кто возвращался по своей воле. Я знал, что означает для Анисы прибытие туда. Знал, и эта мысль выворачивала меня наизнанку. Сколько я так лежу? Выдавил я, пытаясь приподнять голову. Почти неделю, ответил мужской голос. Набирайся сил, потому что как только они прибудут во дворец, ты должен стоять на ногах. Неделя. Я потерял целую неделю. Аниса все это время была в руках императора, а я валялся здесь. Я встану. Прохрипел я, пытаясь бороться с подступающей темнотой. Даже если не смогу, все равно найду силы. Должен ходить. Должен встать. Мои слова путались, мысли разбегались. Тело предавало меня. Тяжелое, непослушное, чужое. «Аниса, я иду. Держись, я найду тебя, обещаю». Эти мысли крутились в угасающем сознании, пока темнота снова не поглотила меня целиком.